и его компании, естественно, будут опорой операции. Нулевой номер был разослан 5000 лидеров общественного мнения в округе Колумбия. За 10 дней до официального выхода газеты на улицах и в метро появляются десятки тысяч афиш с лозунгом «Теперь у вас есть выбор». 500 тысяч долларов ухнуло на кампанию по радио и телевидению, которая импровизирует на ту же тему. «Вашингтонцы, через 10 дней у вас появится выбор». Но несмотря на блестящее оформление и редакционную политику, систематическое освещение исключительных новостей, «Вашингтон Таймс» не смог переступить роковой барьер 100 тысяч проданных экземпляров. «Вашингтон Пост» в среднем печатает 700 тысяч экземпляров. В июле-августе 1982 года, рассказывает Джеймс Уиллен, мы потребовали от Вигери начать кампанию по подписке в Вашингтоне и окружающих штатах. Письма поступили в миллион семей. Мы заплатили за эту работу 500 тысяч долларов. К его же услугам мы прибегли при подготовке нашего национального тиража. Он предложил газету 1 200 000 лиц в Северной и Южной Калифорнии. За те два года, что я руководил газетой, его контракт принес ему почти миллион долларов. Злые языки, обычно хорошо информированные в этой области, они, как и Ричард Вигери, состоят в Council for National Policy, утверждают, что деловые отношения между глашатаем новых правых иммунистами прекрасно развивались, и после ухода Джеймса Уиллена из Washington Times семья даже приняла участие в спасении Вигери Company, вдруг оказавшийся в затруднительном положении тотчас после выборов 1984 года из-за невыплаты положенных денег нечистоплотными кандидатами. Газета президента. Несмотря на дорогостоящие усилия в области рекламы и организации, Washington Times с трудом стабилизировал тираж. С учетом национального издания на уровне 100 тысяч экземпляров. Но зато Джеймс Уиллен оставил после себя газету, принятую и оцененную консервативным движением. Клан жестких политиков Белого дома немало потрудился ради ее успеха. Например, когда газета с первых дней своего существования создала новую рубрику «Лидеры за завтраком», «Большие интервью за обеденным столом», президент и некоторые из его министров тут же пошли ей навстречу. Рональд Рейган дал Джереми О'Лири одно из своих основных интервью в качестве президента, а пять ведущих ястребов из его окружения приняли приглашение Джеймса Уиллена. Джеймс Уотт, министр внутренних дел, Эд Миз, советник, затем министр юстиции президента, Джон Блок, министр сельского хозяйства, Джеймс Бейкер, глава кабинета Рональда Рейгана, Каспар Вайнбергер, министр обороны, ярый сторонник политики с позиции силы в отношении Советского Союза. В великолепной брошюре, которую Washington Times издал по случаю первой годовщины газеты в 1983 году, написано: «Если тот факт, что ответственное лицо, принявшее приглашение сесть вместе с вами за один стол, свидетельствует об отношении общества к вам, то у Таймса дела идут отлично». Выбор собеседников позволяет понять стратегию Джеймса Уиллена, разработанную с одобрения Пак Бохи, который не мог и мечтать о лучшем демарше ради интересов семьи. В глазах среднего читателя газета, уважаемая в сферах власти, является подлинным органом консерваторов, а не мунистским листком, жертвой нападок безответственных подрывных элементов. Кроме того, она всем своим авторитетом воздействует на битву, тайную, но действительно идущую между реалистами и идеологами, и в правительстве, и вообще в среде американских правых. Ибо при внешнем единодушии правительство разделено на два лагеря по вопросу отношения к Советскому Союзу, его союзникам и революционным движениям Третьего мира. Иными словами, можно сказать, что образовалось два направления, предлагающих разные методы для уничтожения врагов Америки. Одни считают, что коммунизм можно растворить в Кока-Коле, стремятся к высокому уровню политических и экономических обменов с Востоком. Вряд ли справедливо относить их к сторонникам разрядки, скорее они адепты постепенного заражения. В ключевой проблеме разоружения –